Всю первую половину дня Анна Владимировна проводила в заботах по устройству дома. В это время Алексей Григорьевич читал книги по медицине и советовался с садовником, какие лекарственные травы можно будет с наступлением весны посеять близ дома. После обеда отдыхали в просторной опочивальне с Альковым. Потом ездили на лошадях по окрестностям. Через месяц после свадьбы пришло из Петербурга письмо от Заводовского с извещением, что императрица желает видеть отставного бригадира Бобринского с супругой. К письму была приложена подорожная. Спешно собрались в путь. По Елику погода стояла морозная, то и надумали ехать в Воске. По счастью, и возок нашли. Он хранился в сарае еще со времен князя Меньшикова, эфемерного владельца Оберпалена. На расходы не поскупились и решили ехать на почтовых. Добрались до столицы в течение 4 дней. При подъезде к Петербургу Анна Владимировна весело говорила мужу: «Дорогой Алексей Григорьевич, я твердо верю, что государыня уже окончательно призывает вас к себе, что она отныне разрешит вам жить в столице и издаст указ, легализующий ваш статус». «Увы, Анна Владимировна, я совсем не так оптимистичен. Государыня стара, уже не склонна к решительным действиям и во всем доверяется князю Зубову. А князь Зубов алчен и властолюбив. Мое присутствие в столице было бы для него несносно. Такие же неясные перспективы у меня на случай, если государыня не станет, отчего, разумеется, упаси нас Боже. Но ведь вы всегда мне говорили, что цесаревич от рождения наделен благородным нравом. Это так, я убежден, что цесаревич в душе подлинный рыцарь. Но он в то же время переменчив, подозрителен, запальчив. Намерения у него благие, но действия бывают худы. Я привык готовиться к тому, чтобы быть и всем, и ничем, и возымел обыкновение глядеть на жизнь философическим оком. А я думаю, мой друг, что истинный христианин должен во всех случаях жизни быть оптимистом. Что до меня, то я чувствую себя вполне счастливой с тех пор, как вы больше не играете. Да, Анна Владимировна, я тоже замечаю, что торжественное обещание больше никогда не играть, которое я дал вам, совершенно обновило меня. Мой друг, а какие чувства ощущаете вы в вашей душе перед свиданием с императрицей? Только сыновние чувства, Анна Владимировна. Я многое передумал за последние годы. Я в своей жизни часто огорчал императрицу. Этого больше не должно быть. Я хочу видеть прежде всего мать, а не государыню. Бобринским было предписано остановиться в Таврическом дворце, где их поместили в великолепных покоях.